Ринсвинд! Длинные ряды деревьев швыряли голос два цветка из стороны в сторону. В конце концов, так и не дождавшись ответа, эхо вернулось обратно. Маленький турист уселся на камень и попытался думать. Прежде всего, он заблудился. Досадная неприятность, но могло бы быть и хуже. Лес выглядел довольно интересным. В нем наверняка водились эльфы или гномы, а может и те, и другие вместе. Пару раз Двацветку действительно показалось, что среди ветвей он разглядел странные зеленые лица. Двацветку всегда хотелось встретить эльфа. Вообще-то, на самом деле, он мечтал повстречаться с настоящим драконом, но сойдет и эльф. Или гоблин, на крайний случай. Его сундук куда-то пропал, и это было очень неприятно. А еще начал накрапывать дождик. Двацветок неуютно поерзал на влажном камне и попытался взглянуть на положение вещей оптимистически. К примеру, во время безумной скачки его разогнавшаяся лошадь, продираясь сквозь какие-то заросли, потревожила медведицу с медвежатами, но умчалась прочь, прежде чем та успела отреагировать. Потом лошадь пронеслась галопом прямо по огромной стае спящих волков, но опять же стремительно скрылась вдали, оставив яростный вой далеко позади. Тем не менее, день близился к вечеру. «Вряд ли стоит торчать всю ночь под открытым небом», — подумал Двацветок. «Может быть, поблизости обнаружится...» Он погрузился в раздумье, мучительно припоминая, какого рода пристанище традиционно предлагается путникам в лесу. «Может быть, где-нибудь рядом найдется пряничный домик?» Камень и правда был каким-то неуютным. Двацветок посмотрел вниз и вдруг узрел странную резьбу. Рисунок был похож на паука или осьминога. Из-за мха и лишайников деталей не было видно, но вырезанные на камне руны читались легко. Двацветок прочел надпись. «Путник, гостеприимный храм Белшамгарота лежит в направлении пупа в 1000 шагов отсюда». «Очень странно», — подумал Двацветок. Руны были ему незнакомы. Тем не менее, он без труда прочел их. Каким-то образом сообщение проникло прямо в его мозг, избавив глаза от утомительной необходимости бегать по строчкам. Двацветок поднялся на ноги и отвязал уже утихомирившуюся лошадь от молодого деревца. Он не знал, в какой стороне находится пуп, но... Среди деревьев вроде велась какая-то заросшая тропинка. Похоже, этот Белшамгарот был готов из кожи вон лезть, лишь бы помочь заблудившемуся путнику. Выбор был прост — либо Белшамгарот, либо волки. Двацветок решительно кивнул. Здесь необходимо отметить, что несколько часов спустя двое волков, идущих по его следу, вышли на ту же самую полянку. Взгляд их зеленых глаз упал на вырезанную в камне странную восьминогую фигуру, которая и в самом деле могла оказаться либо пауком, либо спрутом, либо еще каким-нибудь куда более необычным чудовищем. Однако волки, узрев ее, немедленно пришли к выводу, что в конце концов они не так уж и голодны. А примерно в 3 милях от поляны один неудавшийся волшебник висел высоко над землей, держась обеими руками за ветку березы. На дерево он попал после 5 минут интенсивных занятий физкультурой. Сначала из-под леска вылетела разъяренная медведица и ударом лапы разодрала горло его лошади. Потом Ринсвинд, удирая с места побоища, выбежал на поляну, по которой кружила стая разгневанных волков. Доведенные до отчаяния, преподаватели незримого университета, так и не сумевшие обучить Ринсвинда искусству левитации, были бы изрядно потрясены той скоростью, с которой он домчался до ближайшего дерева и взобрался на самую макушку без видимой помощи рук и ног. Волки и медведица остались внизу. Теперь нужно было решить, как поступить со змеей. Змея была большая, зеленая, и обвивала ветку с присущим рептилии терпением. Ринсвинд прикинул, ядовитая она или нет, но потом выбронил себя за дурацкий вопрос. Эта змея не могла быть не ядовитой. «Ты чего ухмыляешься?» — спросил он у фигуры, которая сидела на соседней ветке. «Это от меня не зависит», — ответил смерть. «А теперь будь добр, разожми руки. Я не могу торчать здесь весь день». «Зато я могу», — вызывающе заявил Ринсвинд. Волки, сгрудившиеся у основания дерева, задрали головы и заинтересованно посмотрели на то, как их будущая еда разговаривает сама с собой. «Тебе не будет больно», — уверил смерть. Если бы слова имели вес, одного предложения, произнесенного смертью, хватило бы, чтобы удержать на якоре целое судно. Руки Ринсвинда свело от боли. Он хмуро взглянул на слегка просвечивающую фигуру, которая сидела на дереве, словно стервятник какой. «Не будет больно?» — переспросил он. «Быть разорванным на куски волками — это не больно?» Он заметил, что его опасно сужающуюся ветку несколькими футами дальше пересекает другая ветвь. Если бы только он мог дотянуться до нее! Он качнулся в сторону, выставив вперед одну руку. Как ни странно, прогнувшаяся ветка не сломалась. Она просто издала тихий хлюпающий звук и вывернулась из его хватки. Ринсвинд обнаружил, что теперь он висит на полоске коры, которая потихоньку удлиняется по мере того, как кора отделяется от ветки. Он посмотрел вниз и с каким-то мрачным удовлетворением осознал, что приземлится на самого крупного волка. Ринсвинд медленно опускался. Кора отрывалась все дальше и дальше. Змея задумчиво наблюдала за происходящим. Однако полоска выдержала. Ринсвинд уже было поздравил себя, но тут, подняв глаза, обнаружил то, чего прежде не замечал. Прямо на его пути висело самое большое осиное гнездо, какое он когда-либо видел. Ринсвинд плотно зажмурил глаза. «Откуда взялся тролль?» — спросил он сам себя. «Все остальное — это обычное мое везение, но тролль-то тут при чем? Что здесь, раздери вас, гром, происходит?» Щелк! Это мог хрустнуть сухой прутик. Вот только звук, казалось, раздался у Ринсвинда прямо в голове. Щелк, щелк! И ветерок, который не потревожил ни листочка. Полоска коры, двигаясь мимо осиного гнезда, сорвала жужжащий шар с ветки. Он просвистел мимо головы волшебника и, стремительно уменьшаясь в размерах, рухнул в круг поднятых вверх волчьих морд. Круг внезапно сомкнулся. Круг внезапно разомкнулся. Дружный вой, вырвавшийся из волчьих пастей, эхом отдался среди деревьев. Стая отчаянно пыталась увернуться от разъяренного облака ос. Ринсвинд глупо ухмыльнулся. Его локоть во что-то уперся. Это был ствол дерева. Полоска коры донесла волшебника до самого основания ветки. Но других ветвей поблизости не наблюдалось. На гладкой коре не за что было уцепиться. Зато можно было взяться за руку. Вернее, за две руки, которые просунулись сквозь замшелую кору рядом с волшебником. Узкие ладони, зеленые, как молодые листочки, изящные руки, и наружу выглянула дриада. Ухватив изумленного Ринсвинда с той растительной силой, которая легко вгоняет испытующий корень в скалу, дриада втащила волшебника в дерево. Плотная кора расступилась, как туман, и сомкнулась, как створки устрицы. Смерть проводила Ринсвинда беспристрастным взглядом. Затем он посмотрел на облачко букашек, выписывающих веселые зигзаги вокруг его черепа, и щелкнул пальцами. Насекомые посыпались на землю. Однако особого удовольствия от этого смерть не получил.